Я пока про себя расскажу. Я Антонин Караман, юрист, адвокат. До 2009 года занимал должность начальника юродела и службы безопасности в холдинге в Москве. И с 2009 года стал заниматься проектами в сфере хорика. Тема моего доклада – это культурный код как концепция проектов предпринимательства, преимущества и сложности развития. Я буду очень краток, я постараюсь нагнать время. Может быть, уложимся в минут 15. Я не знаю, что вы говорите. Ну, подойдите, оденьте. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте по ходу выступления. От этого выступления будет живее. Но я буду отвечать очень кратко, с вашего позволения, и некоторые темы я упущу. Итак, культура. Культура – это сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования, обряды, знания и умения. Техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации. Культура по-очень разному определяется. Я остановлюсь на теме культура и природа. Это очень интересно, что сначала культура воспринималась как взаимодействие, очень плотное взаимодействие с природой. Это были способы возделывания земли. И говорилось всегда еще в римский период о сотрудничестве природы и человека. Позже, в эпоху Возрождения, считается, что культура уже развилась как отдельная от природы сущность. И культура представлена как разумная, свободная деятельность, с помощью которой человек осваивает природу и удовлетворяет свои потребности. Соответственно, я считаю, что в определенный момент у нас произошло разделение и отделение природы от человека очень сильно. И мы сейчас видим чрезмерно огромный технический прогресс и соответствующие последствия с этим. Культурный код – это набор традиций, обрядов, норм поведения и принципов, которые существуют в обществе. Вы знаете о проблемах исчезновения народов севера, малочисленных народов севера. И по сути, я считаю, что проблема исчезновения культуры, она нами недооценена, потому что это равнозначно исчезновению видов биологических. И с исчезновением видов у нас исчезают не только биологические цепочки, но и также ДНК, которая заложена в определенном виде. И ученые каждый раз говорят, что у нас исчезла какая-то корова или какое-то млекопитающее, морское или нет. И, безусловно, это большая проблема, потому что в многообразии, я считаю, что развитие вообще заложено. Извините, я забыл нажимать на это все. Это я рассказал. Я расскажу сейчас немножко про экологичный подход в предпринимательстве. Однажды на форуме выступал один зарубежный архитектор, который сказал, что есть два подхода по поводу строительства жилых зданий. С одной стороны, вы можете на маленьком участке застраивать огромные здания и строить большое количество квадратных метров жилья, но в этих жилых комплексах некомфортно жить. В них очень плохо растут деревья, в этих дворах не очень интересно играть детям. И как следствие, эти жилые комплексы они очень быстро устаревают, и стоимость недвижимости в таких комплексах падает. Противопоставляя этому подходу, он предлагал развивать и делать жилую среду максимально адаптированную для человека. И мы знаем такие примеры, мы знаем комплексы или жилые здания, в которых по-прежнему хорошо, которые сделаны органично, дворы. Я сам живу в Москве в районе Академический и не собираюсь туда съезжать ни в какие новые современные жилые комплексы, потому что перед моим окном растет дерево, мощное, большое, клены, и это, безусловно, создает для моей семьи комфортную среду. Еще моя семья живет в Ялте, где максимально экологично, на мой взгляд. Итак, Я занялся в некотором недалеком прошлом. Был проект «У меня маленькая ферма». Это место семейного развития детей, и мы там ввели экологию, и преимуществом нашего места, которое мы создали, была концепция дворовой игры. То есть мы не делали анимацию, мы делали дворовую игру как основополагающий принцип развлечения детей. Это было очень популярным местом в Ялте. Далее был проект «Поток жизни». Это программа по оздоровлению. Мы занимались физической активностью, правильным питанием и лекциями о питании, и это очень интересная была программа. И проект, который был последним у меня в Крыму, это ЧИР. Я на нем немножко подробнее остановлюсь, потому что, мне кажется, это в моей деятельности было неким таким хорошим воплощением экологии и концепции. ЧИРы, кто знает, что такое ЧИРы? Чиры — это сады в лесах. Это, можно сказать, древняя пермакультура. Так засаживали сады на территории Кавказа и Крыма. Позже это стало традиционной культурой крымских татар, когда биосистема леса охраняет биосистему сада. Кто знает про пермакультуру, слышал о том, что поликультурные сады, они более выживательные, меньше там находятся вредителей, и по сути это очень такая хорошая экологичное земледелие. Есть сейчас очень много движений, как лесосад, например, это ребята, которые высаживают съедобные сады в лесах, потому что это продуктовая безопасность и вообще прекрасное место. В Крыму можно встретить весной прямо очень много цветущих черешин, вишни в лесах. Это очень красиво. И, безусловно, это является прекрасным питанием для животных и людей. И исследователи говорят, что сады в чаирах, они очень долго живут. Они продолжают производить фрукты, там, когда деревьям там, 20, 30 и даже 70 лет, и они прекрасно себя чувствуют. Сейчас я занялся проектом на Селигере. Меня пригласила компания, которая попросила сделать базу отдыха и экоферму, подчинена, и концепция «я сделал традиция». Почему я здесь говорил о культуре? Потому что для меня я пришел к тому, что культура и традиция — это является неким базисом, который необходимо вводить в наше общество. И мы так совпали, потому что у меня был большой опыт в проектах, связанных с экологией и с базами отдыха и с глэмпингами. И компания сказала, что мы хотим, чтобы наши сотрудники качественно отдыхали. Соответственно, какие принципы мы ставим как традиционные принципы? Это честность перед собой, другими и коллегами, взаимовыручка и поддержка коллег, действия в интересах группы, ответственный подход к тому, что делаешь, почитание места, где живешь, уважение других людей, благодарность за то, что имеешь, ценность семьи, гармоничное воспитание детей, почитание предков, здоровый образ жизни. Сергей Демин помог мне добавить два очень важных принципа, которые я упустил. И что мы хотим сделать? Мы хотим ввести элементы традиционной культуры в компании. Это не... Мы хотим, чтобы были элементы традиционной культуры в корпоративной культуре. И мы хотим, чтобы отдых сотрудников был экологичным во всех смыслах. Следовательно, чтобы был ориентир на природу. Мы там будем делать детский лагерь для сотрудников, и еще мы делаем там экологичную ферму. Этот проект, он все в одном месте, Селигер, в районе базы «Сокол». Какие сложности мы столкнулись, когда стали это делать? В первую очередь, это очень маленькое количество специалистов, знающих традиционную культуру. И одна из целей приезда на форум – это познакомиться с людьми, которые владеют знаниями о традиционной культуре. А это отсутствие ориентиров и взаимовозможности отличать реальные традиции от новых там, трендов в традиционной культуре, которые существуют. ожидаю также не очень высокой популярности среди сотрудников, потому что мы так или иначе тяготеем к современным тенденциям, к технологиям, и часто традиционная культура воспринимается негативно или не модно. И я это связываю в том числе с тем, что я по себе сужу, в моем детстве все праздники, которые были связаны с традициями, они были очень бутафорские, и они были неинтересны. Когда же я делал проект «Маленькая ферма», я познакомился с потрясающими людьми, которые делали хороводы, и я тогда на себе почувствовал, насколько это прекрасно, важно и насколько это интересно. Это интересно детям, это интересно взрослым, и, конечно же, заложено очень много смыслов, о которых стоит говорить. И это все сложности, про которые я сказал. И, значит, что мы планируем сделать, как мы хотим справляться с этими сложностями. На фотографии это моя дочка, которой здесь лет 7, мне кажется. Это маленькая ферма была. В первую очередь я хочу познакомиться как можно с большим количеством специалистов, с тем, чтобы мы могли эту работу делать качественно. Во-вторых, мы будем рассказывать о положительном опыте нашего проекта, как в сельском хозяйстве, так и в нашей традиции, и на базе отдыха. И мы, конечно же, будем систематизировать полученный опыт, и я его буду развивать на дальнейшие проекты. И я уже почти закончил. В заключение я хочу сказать, что когда мы что-то делаем, мы всегда можем выбирать, куда идти. Безусловно, как люди в бизнесе, мы можем идти, например, на статистики, выручки и прочие вещи. И я знаю, что, например, рестораны, которые там запускаются, и они требуют очень быстрого реновации. Реновации и смены концепции буквально через 5 лет требуется, потому что ресторан очень быстро устаревает. Когда же вы создаете проект, базирующийся на каких-то основах там, нашего общества, на основных принципах, на которых клиенты это чувствуют. И я призываю к тому, чтобы делать настоящее, потому что это, кроме дохода, который так или иначе будет, будет приносить много другого счастья, будет приводить вам потрясающих людей, с которыми вы будете знакомиться на базе этих проектов. И ну, ваши дети будут гордиться тем, что вы когда-то участвовали в создании этого проекта. И я желаю нам, вам всем удачи и спасибо большое за внимание. Рад был вас всех видеть. Вопросы, может, у кого-то есть? Да, есть. Я дам. Я сейчас контакт. Понятно. Вот он. Еще что-нибудь, вопросы есть у кого-нибудь? Пишите на WhatsApp. Сейчас я принесу. Да. Сергей Демин, мой друг. Благодарю, Роман, за выступление и знакомство с таким замечательным проектом. Мне кажется, что ты затронул очень важную тему влияния традиций или традиционного взгляда на экологию и состояние души предпринимателя. Потому что все чаще мы сейчас говорим о качестве жизни, о изменении акцентов влияния коллективного сознания на отдельных людей. И мы видим, как начинает перестраиваться некое отношение в целом к тому, кто такой человек и как он наполняет свою жизнь, какими содержаниями он живет и как наполняет свою жизнь. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что необходимо сегодня современному предпринимателю для того, чтобы изменилось в целом отношение общества предпринимателям, как некой категории, которая живет только собственными интересами, выгодой и прибылью. Ну, это естественно, потому что у нас в законе о акционерных обществах написано о том, что главная цель предприятия – это получение прибыли. И какие пути реализации каких форм ты бы предложил и видел в том, чтобы предприниматели повернулись к жизни через человеческий интерес и стали говорить не только об общественных интересах, но и развивать среду, через которую общество начнет объединяться в рамках предпринимательства и дальнейшей консолидации и в целом роста через традиционное мировоззрение. Хорошо, спасибо. Большой вопрос. Я его, наверное, разделю на несколько ответов. Во-первых, предпринимательство – это лакмусовая бумажка того состояния общества, в котором мы находимся. Потому что предпринимательство, оно следует за обществом, и, безусловно, у нас есть понятие УТП, у нас есть понятие там, потребительская корзина и все вот эти вот статистики, которые необходимы. Поэтому я считаю, что на это повлиять можно только лишь через общее развитие общества и внедрение, опять же, ценностных характеристик, те, которые есть. Потому что президент говорит о культурном коде, но когда вы начинаете исследовать это понятие, то, с одной стороны, культурный код – это многообразие российского народа или там, народа, который там, проживает на территории России. Но то, что говорится здесь на форуме, здесь говорится как раз про тот культурный код, который он есть. Поэтому я считаю, что когда будет общество развиваться, будет развиваться и предпринимательство как следствие. Это раз. Во-вторых, я убежден, что введение традиций в предпринимательство, в том числе и в систему управления, я сейчас у Чаурина был на круге, да, когда он показывал по принятию решения, это было потрясающе. И я считаю, что у нас еще есть маленький-маленький небольшой шанс зацепить этих потрясающих людей, которые обладают знаниями о традициях, для того, чтобы внедрять это в том числе в систему управления в компаниях. И третье, как это сделать, это улучшать себя, улучшать семью и улучшать людей, которые вас окружают. И как следствие это улучшит общество и дальше. Я верю в то, что изменяя себя, вы изменяете общество. Вот. Если я на все, Сергей, ответил или нет? Да? Все, спасибо большое. Роман, да. Роман, у меня тоже вопрос. Мне тут тоже пришлось отдуваться, как тебе, да? Да, я слушал. Про кооперацию. Да, да. Кооперация вот, очень хорошая тема, я считаю, что за ней будущее действительно. Я хотел, вот в связи, там у меня тут много было пламенных речей, мы подошли к тому, что имеет смысл о чем-нибудь мечтать. Я вот об этом. Вот о чем ты лично мечтаешь, вот может есть, потому что смотри, юрист, адвокат, да, то есть меня вот юрист, адвокат, меня так уже прибило, и я поэтому так сразу, а мечта есть? Да, мечта есть, безусловно, и я согласен с тобой, что мечта, она является движущей силой нашей. У меня мечта, она, наверное, сейчас больше находится в разрезе духовного роста, и все остальное – это ну, моя жизнь, которая подчинена развитию. И каждый проект, который я делал, если посмотреть, у меня за плечами, это мой 17-й проект. Проекты от 3 миллионов до 450 миллионов. И маленькую ферму я запустил за 2,5 месяца. Это была старая автобаза советская с огромным количеством технического мусора. То есть мы просто с 1 апреля до 22 июля сделали проект, который существует по сей день. Поэтому я мечтаю проживать каждый день так, чтобы я завтра был лучше, чем сегодня. Благодарю, Роман. Я просто хочу сейчас объединить и поделиться в плане традиций, как жить, юрист-адвокат и, в принципе, жизнь, потому что мы люди все. У нас есть такие профессии, которые не за деньги, это какие мы отцы, сыновья, мужья, жены, какие эти отношения. Так вот, из традиции как раз я для чего телефон взял, чтобы потом плотнее. Некогда собрались воедино коло 12 князей и спросили оные у волхва, чей родовой уклад есть наилучший. Того из вас, отвечает волх, чьи сородичи мудры, сильны, здравы и богаты. Поэтому вот эту пирамиду, которая сейчас все предприниматели имеют под собой наемных работников, а так как они в банковской системе держат свои деньги, которыми обмениваются, то для банка люди – источник денег. Поэтому поменять свое мировоззрение, замените намерение получить на намерение дать. И вы получите то, от чего отказались. Поэтому у меня есть проект, и по поводу юридических систем, законы так пишут. Законы пишут, как в природе, для всего есть возможность. И вот то, что людям показывают, как реклама, и что надо прибыль зарабатывать, то я сейчас просто российские законы не знаю, но как раз юриста и спрошу. У нас, мы сейчас работаем, все живем в рыночной экономике, где цель получить прибыль, потому что банковская система того требует, как белки в колесе быть. А по закону об инновационной деятельности, об инвестиционной и по внешнеэкономической, есть такой вариант, как цель достичь социальный эффект. Да. Поэтому есть народная экономика. И если кого это интересует, то есть в Украине практика, я думаю, украинская конституция тоже писалась, просто не помню, это ты говорил или нет, не или дорога, кто-то, да, что USAID. Да. Так вот, мы в Украине фактически, скажем так, так как мы под воздействием, большим давлением, то и родилось это именно прямое народовластие в правосубъектности человека, через подписание договора территориальной общины как первичного субъекта местного самоуправления. Хорошо, Василий, я услышал. Я хочу сказать там следующее. Вот перед нами выступал Орлов, он рассказывал про старообрядцев. Я немножко знаю про Конаковский фаянсовый завод, вы, наверное, знаете, да, это Кузнецовское было предприятие, и он в действительности очень заботился о сотрудниках, он поселил своих сотрудников, прям целые улицы создал. Если вы в Конаково въезжаете, там будут маленькие домики с тремя окнами, это все были дома сотрудников. При этом там первый кинотеатр в Конаково открылись раньше, по-моему, чем в Твери. И в действительности можно говорить о том, что он очень заботился о сотрудниках, при этом он был предпринимателем, да, он был промышленником. Я к чему? Я не знаю, были ли счастливые у него сотрудники или нет, потому что жилье он делал для того, чтобы люди работали и жили рядом с заводом. У него были очень маленькие участки земли, там около 300 соток, для того, чтобы картошку не сажали, чтобы люди работали. И работа у него была, если не ошибаюсь, с 5 утра до 8 вечера, но при этом был очень длинный обеденный перерыв, по-моему, около 4 часов. Это очень интересно. И сейчас я все время здесь на форуме слышу, как некое есть противопоставление. Я сторонник вообще бесконфликтной драматургии, и я считаю, что конфликт заложен в первую очередь в нас самих. И вы, когда ходите в компании, вы голосуете рублем. Доходность – это очень хорошая статистика успешности вашего бизнеса. Если я, например, не получаю ту доходность, которую я рассчитываю, это мой недостаток, я что-то не то прочитал. Есть компания «Вкусвилл», которая там прекрасно относится к качеству, вводят там технологии бирюзовых организаций. И, пожалуйста, покупайте продукты во «Вкусвилле», помогайте ей развиваться. Очень хорошая компания. Там, мы знакомы там, со светофором и так далее. Когда вы что-то покупаете, вы голосуете, вы выбираете те компании и то, как вам жить. И я думаю, что когда вы меняете и живете определенным образом, вы закручиваете вокруг себя определенных людей, определенное сообщество. Вот, я против борьбы как таковой, в принципе. Вот. Борьба – это по поводу там, западной технологии, не западная технология. Там, я считаю, что нет как такового сильного, ну, Борьба, она возникает в первую очередь в наших головах. И я считаю, что везде есть что-то хорошее, что мы можем брать и применять к нашей жизни. Вот. И мне кажется, надо так следовать. Вот если это понятно, да? Да. Я вас услышал, вы мне напишите, я с удовольствием, да, там поговорим. Все, спасибо вам большое, хорошего дня и до встречи.